Совершив последние глотки, Рик рухнул на скрипучую койку, тяжело дыша, и некоторое время лежал пластом в компании сигареты, без единого желания шевелиться. Уже давно он не чувствовал себя таким сытым набедокурившим подростком, позволившим себе пойти на безрассудный шаг во имя драйва. Это чувство вызывало кошачью улыбку, однако стоило поторопиться. Вскоре он собрался вновь и навсегда покинул то измерение, вернувшись домой в идеальном состоянии, с практически опустошенной головой и крепко набитым брюхом. Заботливо проверив, хорошо ли спит его Марти и верно ли работает аппарат жизнеобеспечения, он распластался по креслу рядом с ним и наконец отрубился. Рику хотелось бы лежать так и не шевелиться еще хотя бы пару дней, так точно. Сытое брюхо так и тянуло его вниз, призывая развлечься и ничего не делать. Однако Марти требовался тщательный уход, несмотря на то, что он пошел на поправку. Сейчас мальчик действительно был беспомощен, как младенец. Поэтому на следующее же утро, чуть Марти проснулся, старик заставил себя встать, в процессе обнаруживая, что шея ужасно затекла из-за сна, как оказалось, в неудобной позе. Он с полузакрытыми глазами вызволял тельце Марти из паутины трубок и датчиков. Когда он закончил, его руки бережно подхватили мальчика под коленями и плечами. Марти был поразительно легким, словно ребенок лет пяти. Он смотрел на Рика, то и дело переминая стопы, чем подсознательно успокаивал себя, хотя в целом выглядел весьма апатичным и грустным. Рик готовил ванну, открывая кран на полную мощность, чтобы вода быстрее набиралась. Тепло, пошедшее от воды, коснулось его лица и немного взбодрило. В его голове была одна прекрасная идея, заставившая его вытащить откуда-то большую коробку со всякими ароматно пахнущими штуками. Он колдовал над водой, как настоящий маг-зельевар, тонкой струйкой из баночки добавляя в воду какую-то жидкость, от которой вода становилась необычного ярко-лазурного цвета. Цвет постепенно расползался от самого дна и до краев. Глядя на это действо и принюхавшись, мальчик немного оживился любопытством, осторожно подходя ближе и стараясь держать равновесие на исхудавших тоненьких ножках. «Давай, залезай сюда. Сейчас мы тебе устроим восстановительные водные процедуры». Следом в воду с красивым перезвоном посыпался какой-то порошок, от которого вода забурлила, пузырясь, и от нее сразу стала подниматься густая фиолетовая пена. Марти удивленно уставился на пену. «А почему она фиолетовая?» Рик ухмыльнулся довольно, видя, что добился желаемого впечатления. «Потому что вода голубая». Однако на этом он останавливаться не собирался, поэтому тихо предвкушал свои последующие манипуляции с водой, что вызовут еще больше метаморфоз. «Но как она может стать фиолетовой, если вода голубая?» Марти взглянул на Рика, склонив голову на бок. «Всего лишь незамысловатая химия», — ответил Рик спокойно. «Эта коробка досталась мне от предыдущего Рика. Он купил это на одной дальней планете в лавке масел и соли для ванн. У меня до сих пор не было повода поиграть с этим». Марти кивнул, однако эта информация быстро вылетела из его головы, настолько сильно это буйство красок заворожило его. Простояв так еще где-то с минуту, он осторожно стянул с себя футболку. Рик оглядел его исхудавшее бледное тельце с торчащими ребрышками, уже строя грандиозные планы, как он будет его откармливать нормальной пищей. Он медлил с действиями, ожидая, пока Марти залезет внутрь и окажется в эпицентре событий, осторожно принюхиваясь и гладя воду кончиками когтистых пальцев. Жидкость вокруг стала немного шипеть, соприкасаясь с ссадинами на теле Марти. Вода пузырилась около ранок, помогая им регенерировать. Мелкие затягивались довольно быстро, более серьезные значительно медленней. Марти с удивлением наблюдал за тем, как ссадины на его теле зарастали буквально на глазах. Он опустил взгляд на свои обновленные ладони и на секунду опешил. Пальцы дрогнули, слегка сгибаясь, и улыбка пропала с лица ребенка. Он вспомнил, как еще вчера его руки были сплошь багрово-красными. Под длинными ногтями даже осталось немного засохшей крови, которая теперь постепенно вымывалась водой. Бедняжка Джинджер, как он мог так поступить? Она так доверчиво и беззащитно отдалась в эти страшные когти. Она любила его и доверяла ему, а он просто съел ее заживо, безжалостно, как дикое животное. Интересно, она все еще там, в его комнате? Рик, я теперь плохой парень, да? Спросил Марти, закончив водные процедуры и облачившись в свежую одежду. Он сидел на табуреточке перед зеркалом и смотрел на себя, пока Рик тщательно сушил его волосы и обрабатывал все оставшиеся на его теле ранки. «Конечно же, Марти, ты теперь такое же кровожадное и страшное чудовище, как и я. Ты, как и я, лютый. ты лютый Марти, и многие будут ненавидеть тебя за то, что ты есть и что ты ешь», прозвучало в голове Рика. «Однако я теперь не хочу, чтобы было как-то иначе». «Нет», — ответил он, продолжая работать. «Ваши земные детские сказки учат вас, что волк всегда злодей, обижает бедных поросят, козлят, красную шапочку. Только в жизни все не так, нет злодеев и героев. Хищники едят, чтобы выжить, травоядные бегут и прячутся, чтобы выжить. Травоядные болеют, заражают других и умирают, но хищники убивают слабых и спасают остальных от болезней. Это не так уж плохо, быть хищником. А съесть друга, это разве не плохо?» — продолжал спрашивать мальчик, глядя в свои кроваво-красные глаза и иногда рассматривая совершенно недавно появившиеся розоватые маленькие чешуйки на горле. «А укусить друга? Я укусил тебя за руку, Рик. Ты не злишься на меня?» Рик вздохнул, глядя на свою перебинтованную ладонь, а затем легонько провел по спинке Марти. «Ты не нарочно. И Джинджер ты тоже укусил не нарочно. Тебе нужна была еда, чтобы выжить, а она была твоим питомцем, твоим другом, да, и она пожертвовала собой ради тебя, ради того, чтобы ты смог жить дальше. Если бы не она, возможно, я бы не успел понять, что с тобой». Он замолчал на несколько секунд, вновь увидев слезы в глазах Марти, и замер. «Слушай, я положил ее в холодильник. Ее голова осталась цела. Я могу клонировать ее. Я могу ее вернуть, если хочешь». «Ты правда?» — спросил мальчик с надеждой, но все еще всхлипывая. «Конечно, это будет та же самая морская свинка. Она даже будет тебя помнить. Я скопирую ее память, пусть это и довольно бессмысленно для такой маленькой головки. Ха, хорошо, Рик. Ха, хотя». Мальчик снова потух взглядом, едва в нем промелькнул свет. «Она же будет помнить и то, как я». «Нет, Рик, не надо. Давай просто похороним ее». «Ты уверен, Марти?» — переспросил Лютый спокойно и вдумчиво. «Что ж, ладно, если ты готов отпустить ее, это очень сильное решение. Только давай этим займемся позже, когда ты окрепнешь и встанешь на ноги», — сказал он, подхватывая все еще всхлипывающего мальчика и вновь унося его в гостиную. «Рик», — вновь раздался тихий голосок Марти, пока Рик вновь подключал его к аппарату. «Можешь рассказать Че что-нибудь, повторил мальчик. «Например, сказку твою про волка». Рик отвел глаза в сторону, задумавшись, а затем кивнул собственным мыслям, продолжив работать. «Знаю одну хорошую и очень правдивую». «Слушай», — он легонько улыбнулся. «В одном далеком средневековом королевстве жили три брата, три графа, которых также звали вепрями, потому что на их семейном гербе были три кабаньи головы. Братья были жадными, как свиньи, отбирали у местных бедных крестьян последнее, что у них было, и деньги, и скот, и урожай. Крестьяне пытались жаловаться королю, да только не было ему никакого дела до этих братьев, у него и так забот хватает. Управлять страной, понимаешь ли, дело непростое. Крестьяне было отчаялись, но про их беду услышал благородный рыцарь, который решил за них заступиться. Рыцаря звали Серый Волк, потому что на его гербе было изображено это животное. Он собрал свое войско и осадил крепость братьев. Долго они сидели в осаде. Наконец младший брат не выдержал, собрал своих людей и вышел из крепости в поле, чтобы биться с войском волка. Войско разметало его людей по полю, как солому, и брат был повержен. Шло еще время, осада продолжалась, и вскоре у второго брата тоже не выдержали нервы. Он собрал своих людей и вышел в поле биться с серым волком. Войско волка разломало его людей как хворост, и брат был повержен. Шли недели, месяцы, осада продолжалась, а старший брат, самый хитрый и терпеливый, все не выходил из крепости. Как его только не пытались выманить, ничего не работало. Пытались даже подкупить его людей или послать шпиона. Только он изловил предателей, зашил их в овечьи шкуры и выбросил за стены крепости, чтобы всем было видно, что серого волка он и в овечьей шкуре признает. Время все шло, начинались холода, войско волка устало ждать и начало постепенно разбредаться. Тогда серый волк решился на отчаянный шаг, взять крепость штурмом. Стали его люди лестницы ставить, на стены лезть, а со стен в них полетели камни и кипящая вода из котлов. Оборонялся старший брат вепрь как мог, так и не сумел серый волк взять его, и пришлось ему, побитому, отступить. Однако, отступая, он пригрозил, чтобы вепрь больше не воровал у крестьян, как раньше, и тому пришлось подчиниться. «Никогда не слышал такую сказку», — сказал Марти, выслушав историю Рика. «Она странная и жуткая какая-то». Рик хмыкнул, склонив голову и ухмыльнувшись, а затем отстранился, закончив с работой, и подхватил Марти, унося его обратно в гостиную. «Думаю, эту историю ты слышал, но совсем иной. Ведь чтобы смыть с себя былые грехи, очистить свое доброе имя и отомстить своему врагу, серому волку, вепрь придумал свою сказку, в которой он и его братья были тремя добрыми поросятами, а доблестный рыцарь кровожадным волком». «Ого!» – выдохнул Марти удивленно, даже немного приоткрыв глаза. «Так три поросенка были злыми. Большинство старых сказок, которые все знают сейчас, столько раз перевирались», – продолжал Рик. «Каждый рассказывает то, что ему удобно. И это не всегда правда. Расскажи что-нибудь другое, Рик», – попросил Марти, оказавшись вновь на диване. «Ты только что-нибудь веселое». Рик еще немного подумал и заговорил снова, ухмыльнувшись уже с хитрецой. «Знаешь, а ведь алкоголизм изобрели травоядные. По крайней мере на земле, в Африке. Есть в Африке фрукт, что зовется марулой. Когда поспевает урожай, она, переспевшая, опадает и начинает под жарким солнцем бродить. Киснуть, то есть. Африканские животные, слоны, жирафы, антилопы, обезьяны, наедаются забродившими фруктами, затем дружно буянит по всем саваннам, распевая песни, а на следующий день дико страдают от похмелья. Слоны ходят зигзагом от тени до водопоя, антилопы врезаются друг в друга, обезьяны охают, у них болит голова, а жирафы сбивают деревья и заплетаясь в своих же ногах. Марти тихонько хихикнул, представив себе такую картину. «Это еще что? Ты еще не слышал, как гиены смеются громче обычного и ходят в обнимку с окосевшими львами, орут непристойные песни и таскают за хвосты позеленевших после вчерашнего крокодилов? А все потому, что они все ели пьяных травоядных». Марти уже смеялся более ясно, хотя и все еще слабо, и глядя на него, Рику тоже хотелось улыбаться и шутить еще больше. «Что ты смеешься? Не веришь мне, Марти? Вот поправишься и отправимся в Африку. Я тебе покажу, как там жирафы на баобабы на 10-й день пьянки забираются, а потом слезть не могут. Вот увидишь, Марти». Примечание к части. https://www.serapi.com/c/850436-v850436-769-7c7vkab2amh8jpg. А вы думали, почему перевертыш называется перевертышем? 17. Черное и белое. Несмотря на всю противоречивость ситуации, Рик не мог нарадоваться и налюбоваться обновленным Марти. Он все крутился рядом, постоянно останавливаясь между своими делами, урывая моменты, чтобы приблизиться и невзначай рассмотреть поближе новые черты, щелочки, чешуйки, коготки, искал предлоги, чтобы прикоснуться к ним лишний раз. Рик и предположить не мог, что когда-либо в своей жизни увидит еще ребенка своего вида, и уж тем более, что им вдруг станет его Марти. Не сказать, что до превращения Рик любил его меньше, он ведь принял его таким, каким он был изначально. Но сейчас его внутренний голос кликал его тихо и говорил: «Мальчик, я болен тобой до самых костей, до костного мозга и глубже, на клеточном уровне, каждым атомом болен». Где-то в глубине Рик здравым смыслом и логикой понимал, что такая одержимая привязанность не так хороша, как может казаться, но ничего не мог с собой поделать. Эмоции то, что далекие от науки люди называют сердцем, больше не подчинялись его гениальной и циничной голове, они не хотели ее слушать. Марти зевнул, вероятно, от всей еще оставшейся слабости в теле, а его желудок тихонько заурчал, напоминая о том, что вечно пустым он быть не сможет. От этого мальчик съежился, зарывшись глубже в плед, которым был укрыт. Что-то справедливо подсказывало ему, что скоро он должен будет совершать нехорошие вещи. Рик вручил ему пульт от телевизора, чтобы тот занял свою голову чем-нибудь интересным, а сам на некоторое время ушел в гараж. «Как, кстати, вы у меня оказались», — проговорил он, беря в руку емкость с крысятами, что сбились в кучу, чтобы хоть как-то согреться. Голышам это было очень непросто сделать, особенно на холодном стеклянном дне, поэтому они уже были немного вялыми. «А я ведь только наловчился готовить», — добавил Рик со вздохом, но будто не разочарованно, а с неким облегчением. Он вернулся к Марти, пряча склянку за спиной и осторожно подсаживаясь рядом, чтобы не привлекать его внимание. За время его отсутствия, мальчик уже нашел какой-то канал, по которому по большей части крутили популярные мультики. Какие-то наивные антропоморфные существа действовали согласно классическому сюжету приключенческих мультфильмов, попадали в передряги и героически из них выбирались, скандируя о силе дружбы. Рик думал, как бы так незаметно подсунуть Марти еду, чтобы он ничего не заподозрил и поел хотя бы немного. Выждав время, пока мальчик достаточно увлечется, он осторожно достал одного из крысят и, стараясь не отвлекать мальчика от телевизора, поднес пищу к его губам. Марти принял еду в рот машинально в соответствии с планом. Но только Рик было начал радоваться успеху, как мальчик все же почувствовал неладное и резко выплюнул зашевелившееся существо на руки. Его глаза заметно округлились, и он дернулся, чуть было не попятившись назад. «Рик, чья-то это? Твоя еда?» — ответил Рик спокойно и на полном серьезе. «Тебе нужно набирать вес». «Че, что это за еда?» — он побледнел, а его губы нервно дрогнули. «Это же живые мышата или крысята. Это еда, которую может принимать твой организм. Мясо, Марти. Это свежее мясо». Рик взял его руку, где на ладошке шевелился обслюнявленный розовый комочек, и придвинул ее ближе к Марти. «Давай, съешь это». «Нет, я не хочу больше никого убивать». Марти, не моргая, смотрел на Рика с ужасом, застывшим на его лице. «Ну, не убив, свежего мяса не получишь. Но ты же хищник. Мне кажется, мир не станет хуже, если парочка крысок станут твоей пищей». Лицо мальчика исказилось из-за нахлынувших переживаний. «Но Рик, я в ведьне». Его губы по-прежнему дрожали, намекая на то, что он вот-вот расплачется. «Я не могу. Нет, я не хочу. Не хочу. Не хочу», — закричал он, мотая головой и жмурясь. Рик снова и снова пытался его убедить, но мальчик капризно отворачивал лицо, отказываясь есть. «Нет, нет и нет, не хочу, не буду». Старик даже успел немного разозлиться от его упрямства, но потом глубоко вдохнул, поставив склянку на кофейный столик, придвинулся к Марти ближе и аккуратно вложил его ладонь, в которой шевелилось маленькое существо, в свою. «Взгляни на наши руки». Марти взглянул на обе ладони вопросительно, шмыгнув носом. Рик огладил крохотную ладошку подушечками пальцев, а затем провел по маленьким коготкам. «Теперь ты становишься таким, как я, и твое тело не принимает то, что ты ел раньше. Надо питаться. Если ты не будешь есть, ты будешь намного дольше выздоравливать, ты понимаешь? Или ты вообще не поправишься?» Он слегка сжал его ладошку, накрывая ее своими такими же когтистыми пальцами, только значительно больше и суше. «Я очень хочу, чтобы ты снова был здоров. Но как я могу превратиться в кого-то другого? Я же обычный», — говорил Марти тихо, заикаясь от частых всхлипов. Он внимательно следил за действиями Рика, пытаясь понять, что именно тот хотел донести до него. На секунду Рик отвел глаза, а затем приложил вторую руку Марти к его же щеке. «Я не знаю точно, пока, но оно как-то происходит. Я разберусь с этим, обещаю. Мне правда станет лучше, если... Он перевел взгляд на свою ладонь, а затем на Рика. «Если я съем это, конечно», — Рик обрадовался, чувствуя, что близок к победе. «Ты ведь ел мясо и раньше. Разница только в том, что теперь его не нужно готовить, и вообще ничего не нужно делать. Твой желудок сам все приготовит. Теперь ты круче других людей. Меньше времени на скучную готовку, больше времени на другие продуктивные дела». Рик снова взял колбу в руку, достал очередного крысенка и небрежно закинул его к себе в рот, чтобы показать Марти, что это такая же еда, как и все остальное, а затем придвинул ближе к нему, предлагая ему тоже попробовать. Мальчик нервно сглотнул, пытаясь смириться с тем фактом, что ему придется есть маленьких существ живьем. Однако слова Рика заставили Марти задуматься. «Круче, это как суперспособность. Ну, получается вроде того». Рик почесал свою голову немного задумчиво, невольно вспоминая времена, что он проводил со своей дочерью, когда она была маленькой, как Марти сейчас, какие уловки надо было использовать, чтобы ребенок не капризничал. Только вот никак не мог вспомнить этот момент, потому что, к сожалению, совсем почти не занимался дочерью в это время. Приходилось импровизировать и применять все свои дипломатические навыки. Марти неохотно, но все же поднес руку чуть ближе, слегка разомкнув губы. Его голову все еще заполоняли сомнения, однако желание проверить, какой же силой теперь обладает его организм, в некоторой степени подавляло страх и брезгливость. Рик легко улыбнулся, стараясь не спугнуть Марти, чтобы тот не поменял решение. Мальчик колебался, вновь отстраняясь от своей ладони. Вид маленького слепого существа, беспомощно перебирающего зачатками лапок в попытке ползти куда-то, крайне смущал его. «Но ведь если я съем их, они умрут», — сказал он наконец. «А если ты их не съешь, ты умрешь от голода, а они умрут от переохлаждения так и так», — ответил Рик. «Они всю ночь сидели в этой холодной стекляшке. Эти существа уже обречены, но они могут помочь тебе. Пожалуйста, Марти, ради меня, ради мамы с папой и сестры, ради Джинджер, сделай так, чтобы ее жертва не была напрасной». Марти всхлипнул, но все же неуверенно перехватил свою живую пищу пальцами. Он осторожно зажал маленькое тельце между коготками и медленно поднес к подрагивающим от волнения губам. Рик смотрел на него с одобрением, про себя молясь, чтобы Марти не передумал. Ему очень хотелось побыстрее избавить его от необходимости быть подключенным к аппарату искусственного питания и научить есть самостоятельно. В конечном итоге Марти взял злосчастный кусочек мяса в рот и крепко зажмурился, стоило ему сомкнуть челюсти. Он опять чувствовал, как живое маленькое нечто шевелится и тихо поскрипывает на его языке. Сперва он хотел прожевать его, но лишь слегка коснувшись острыми кромками зубов маленького шевелящего комочка и снова услышав жалобный писк, понял, что не сможет этого сделать. Марти нервно поджал губы, снова неуверенно двигая жертву языком, пытаясь собраться с силами и проглотить целиком, чтобы совсем не чувствовать чужой предсмертной агонии. Он никак не мог решиться, сжимая руки в кулачки, мотая головой то сюда, то туда, и скрипла пища. Ему было страшно. Интересно, было ли страшно крысенку оказаться там? Он ведь, в отличие от Марти, ничего не понимал, не знал, что его ждет. Рик ожидающе и слегка волнительно смотрел на мальчика, видя, как тот мучается, а затем бережно взял его лицо ладонями и осторожно приподнял его, заботливо приблизившись и склонившись над ним. Марти приподнял веки, глядя в его спокойные на вид глаза. Тот моргнул, легонько улыбаясь, и одобрительно кивнул ему, будто говоря: «Все правильно, я с тобой». Марти вновь закрыл глаза, делая вдох и расслабляясь, а затем через пару секунд наконец глотнул. Как только он это сделал и комочек проскользнул вниз, быстро перестав как-либо вообще ощущаться, он вздрогнул на резком нервном вдохе и распахнул глаза, будто сам не ожидал от себя такого. Это оказалось так легко, будто бы он уже это делал, просто забыл об этом. Он опять и опять ощупывал рот языком, силясь поверить в то, что живой крысенок исчез, будто его и не было вовсе. Рик продолжал придерживать его лицо, пристально смотря на него и желая понять его реакцию на что-то новенькое. Он понятия не имел, поменялись ли его вкусовые ощущения вместе с ним, да и вообще, как другие люди, привыкшие есть всякие неживые штуки, чувствуют такие вещи. Может, стоило лучше с кусочков кролика начинать, подумал он. Однако его радости не было предела, когда Марти сам потянулся за второй порцией. Пусть он пока брезговал, кривился и старался не смотреть на свою еду и вообще не думать о ее происхождении, но тем не менее он ел, и ел самостоятельно, осознанно. Весь процесс отнял у них достаточно много времени, поскольку мальчик то и дело мялся и трепетал от волнений, которые терзали его голову. Происходящее все еще немного угнетало его своей непривычностью, однако когда он закончил, он не мог не отметить приятную сытость, которую ощущал впервые за долгое время болезни. Также он отметил, что вопреки страшным ожиданиям, он совсем не чувствовал никаких шевелений у себя внутри. И это было хорошо. По крайней мере, им теперь точно тепло, успокоил себя Марти, лег на диван и постепенно расслабился, вновь уставившись в телевизор. Рик ухмыльнулся краешком рта и щелями, собираясь вернуть стекляшку на место. Мальчик пытается шутить, это хорошо, но шутки в сторону, ведь у Рика тем временем скопилось слишком много вопросов касательно всего произошедшего, и потому он, несмотря на то, что ему самому хотелось отдохнуть, развлечься рядом с Марти и спокойно переваривать свой вчерашний ужин, превозмогая свою лень, стал заниматься новым исследованием. Несколько волосков Марти, найденных в его постели, тут же отправились под микроскоп и в другие приборы. Рик сравнивал их со своими собственными волосами, а также волосами Бет, что остались на ее расческе перед зеркалом. Он сверял образцы на самом мельчайшем уровне и обнаружил, что у Марти действительно намного больше сходства с ним самим, чем с матерью, которая вроде ничем не отличалась от его родной. Рик ходил вокруг Марти кругами и никак не мог понять, что же с ним такого произошло, что заставило его так измениться. Не найдя ответа на поверхности, он принес с собой ноутбук, чтобы по защищенному каналу подключиться к сети Цитадели и найти больше информации о земном измерении XC-128. Но и тут ничего необычного. Люди как люди, такие же непримечательные, как и во многих других мирах. А что насчет Рика XC-128? Незатруднительный поиск вывел на совершенно невзрачную статью об одном из разведчиков цитадели, который, судя по сводке, пропал давным-давно на какой-то далекой планете, находящейся под влиянием, о, как иронично, межгалактического правительства. Там, среди действующих вулканов, и были найдены остатки его портальной пушки и обугленные кости. Глупая смерть. После его гибели силы цитадели долгое время не посещали его измерения, до тех пор, пока не случился кризис Марти, когда Марти стало не хватать на всех. Марти из земного измерения XC-128 был привлечен среди прочих безриковых рекрутов на добровольной основе. Однако по какой-то весьма странной и непонятной причине совсем ничего не говорилось о том, что он окончил школу Марти. Рик почесал подбородок, задумываясь и припоминая слова главнокомандующего, что был на церемонии присоединения. Он говорил ему, что этот Марти мало и не прошел подготовку. Но тогда Рика это не особо смутило. Это было странно, но все же не относилось к насущному вопросу о том, что же все-таки происходит с мальчиком и почему. Зайдя в логический тупик, он закрыл ноутбук и откинулся на спинку кресла, задрав голову вверх и прикрыв лицо тыльной стороной ладони. Он не представлял, что он скажет родителям Марти и как они отреагируют на то, что их сын стал чудовищем. На Джерри было плевать, пусть хоть охрипнет, а вот Бет, при всей своей толерантности и рациональной любви к отцу, поверит ли она ему, что он ни в кого не превращал мальчика, а он сам каким-то волшебным необъяснимым образом стал Homo Deus, то есть человек ужасный, если дословно, по аналогии с давно вымершим в большинстве земных измерений ужасным волком. Так лютого по-научному решили классифицировать какие-то ушлые реки с цитадели, вместо привычного Homo sapiens, ссылаясь на его агрессивность, размеры, внешние признаки, образ жизни, так сильно отличавшие его от привычных людей. Ужасный Рик, и теперь ужасный Марти. А может, Рик чего-то не знает про собственный биологический вид? Может, они действительно оборотни, способные заражать и обращать других людей в себе подобных? И технически он мог бы превратить целую планету или целую цитадель. Но тогда почему Рики, с которыми он долго и тесно контактировал на той же цитадели, или, допустим, Леска, или другие знакомые гуманоиды до сих пор не превратились? Нет, нет и нет. Дело было не в нем, дело было определенно в Марти, только вот в чем именно. Это же абсолютно невозможно. Рик снова встал и снова собрал образцы волос. На этот раз он разделил волоски Марти на три группы. Первую он положил рядом со своими собственными, вторую с волосами матери, а третью с шерстью Джинджер. Нет, ну а мало ли, неизвестно, что бы это дало и дало бы вообще, но он понадеялся, что может быть по прошествии времени волоски поменяют свою структуру, но и то далеко не факт. Для чистоты эксперимента нужны были другие условия и другие образцы. Он даже начал думать, а не сделать ли клона Марти, чтобы отправить его пожить с каким-нибудь другим человеческим существом с альтернативной анатомией, например, с тем альбиносом Риком. И потом, ты больной? Спросил Лютый себя самого мысленно и сам же себе ответил. Больной, конечно, но не до такой же степени. С другой стороны, узнать правду-то хочется. И он опять начинал метаться по всему дому, преимущественно в гостиной, наблюдая за Марти, а потом опять возвращался к ноутбуку или смартфону с разбитым после падения экраном. Рик стал искать в межгалактической сети информацию о перевертышах. Их было очень много всяких и разных. Оборотни, классические вервольвы, шейпшифтеры и прочие. Некоторые могли лишь немного изменять форму своего тела, некоторые превращались в животных или даже в предметы, другие могли копировать внешность других людей, некоторые имели только две формы превращения, иные вообще технически не имели собственного облика и могли становиться чем угодно. Некоторым требовалось лишь увидеть цель, другим нужен был тактильный контакт, долгое пребывание рядом с ориентиром. Были такие, что могли читать чужие мысли и брать образы оттуда. У всех перевертышей, известных науке, была совершенно разная природа превращений. Некоторые технически даже не превращались, лишь создавали иллюзии. Нашлись и такие, что могли полностью подделывать анатомию и даже клеточную структуру копируемого существа. Это было больше всего похоже на случай с Марти, но черт возьми, как Марти мог оказаться подобным существом? Как? Рик совсем не ожидал встретить настоящего перевертыша таким образом. Или же все-таки дело в Homo Deus? Вдруг их планета и цепь в измерении в свое время подверглись какому-то паразитическому хищному вирусу, который повлиял на эволюцию людей, полностью изменив их в своих нуждах. И это действительно заразно, просто заразиться очень тяжело, нужен действительно длительный и близкий контакт. Безумная теория, конечно, но чем вселенная не шутит? Может, Джерри был прав насчет лютого, пусть даже в этом так тяжело признаться. Тем временем телешоу закончилось, и Марти, не найдя больше ничего интересного по другим каналам, вскоре заскучал. Тогда он попросил Рика принести ему карандаши и краски, чтобы хотя бы порисовать. Выполнив его просьбу, Рик снова вернулся к своим поискам и размышлениям, много читал про разные вирусы, потом вернулся к теме оборотней, зачитался историями про Кэлпи и других им подобных хищников, использующих способность менять облик, чтобы заманивать своих жертв в западню. Вскоре Рик понял, что ушел далеко от насущной темы, и это не та информация, которая может помочь. Он оставил все попытки и обратил внимание на то, чем занимается Марти. Тот пытался изобразить космос, неумело и криво, но очень старательно обводя планеты и маленькие звездочки акварелью этого дурацкого фиолетового цвета, который так ненавидят профессиональные художники. Судя по его сосредоточенному лицу и взгляду, мелькавшему в паузах между процессом, выходило не совсем то, что он хотел изобразить. «Хочешь, фокус покажу?» — наконец спросил Рик, задумчиво глядя на бумагу, а затем, не дожидаясь ответа, сходил на кухню за солонкой. Он взял новый лист и обмакнул кисть в воду, смачивая его поверхность, а затем добавил цвета, вливая их один за другим. Синий, красный, розовый, даже желтый и зеленый стали расползаться по мокрой бумаге пушистыми облачками и перетекать из одного в другой. Марти зачарованно смотрел на то, как Рик буквально за несколько мгновений создавал прекрасную цветастую картину. Однако это было еще не все. Пока краски не высохли, Рик взял солонку и потряс ее над листом. Как только соль попала на бумагу, вокруг крупиц стали появляться странные белые разводы, похожие на звезды или хлопья снега, или узоры на замерзшем окне, окончательно превратив изображение в самый настоящий космос. «Вау, Рик, я не знал, что ты умеешь так красиво рисовать». «Да я и не умею на самом-то деле», — ответил тот, дожидаясь, пока рисунок подсохнет. «Разве что только эскизы к работе набросать. Но шедевр я, конечно, не напишу. Мне кажется, это уже шедевр», — сказал мальчик, пододвигаясь ближе, чтобы лучше разглядеть его творение. «Всего лишь пара несложных научных приемов. Ничего гениального. Можно еще потом добавить звезд с помощью белила и старой зубной щетки или просто набрызгать кисточкой». И они рисовали еще. В ход пошла уже не только акварель, но и гуашь, и карандаши, и фломастеры, и воск, ватные палочки, какие-то реагенты, все сразу и по отдельности. Как и мальчик, Рик увлекся не на шутку. Он много рассказывал про материалы, про цвета, про разные приемы и техники, которые Марти спешил тут же испытать на новом рисунке. «Тьма сильнее света», вдруг почему-то вспомнил Рик, смешивая белую и черную гуашь, чтобы ею сделать корпус космического корабля. Он знал об этом давно, но вот почему-то именно сейчас эта информация решила выбраться на поверхность из недр его памяти. Все в этом изречении просто. Если добавить каплю белой краски в черную, мало что изменится, но вот если наоборот, хотя бы маленькая капелька попадет в банку с белилами, то они испортятся и уже никогда не станут белоснежными, как раньше. И света звезд в космосе меньше, чем тьмы, и из черной дыры свет выбраться не может. А боли и страх остаются в памяти лучше добра и радости, и глодают душу сильнее, чем ее согревают приятные воспоминания. Так что ерунда все это, про то, что добро всегда побеждает, ой, ерунда. Миром правит тьма, и его светлый очаровательный маленький Марти постепенно становится тьмой, как-то заразившись ею от лютого Рика. Звонок в дверь отвлек его от мыслей, заставив встрепенуться и по обыкновению схватиться за оружие. Марти тоже немного всполошился, но лишь потому, что Рик напрягся. Однако на пороге его ждали всего лишь стражи, пришедшие в гости. Но от этого сильно спокойнее ему не стало. «Через дверь, как ты и просил», — объявил чужой Рик, глядя на двойника снизу вверх. Его Марти немного напряженно, но дружелюбно улыбался, ожидая дальнейших событий и также смотря на лютого снизу вверх. «Как там, Марти? Надеемся, ему лучше». «Да», — ответил тот неуверенно. «Но сейчас не лучшее время для...» «Ребята, это вы? Заходите». Раздался голосок маленького Марти из глубины дома, отчего стражи поспешили пройти мимо лютого, а тот в свою очередь нервно оскалился. «Нет, погодите, они же увидят его таким». Не показывая царящей внутри него паники, Он отправился следом за нагло вторгшимися в его дом черно-белыми гостями. Тяжелая цепь его мыслей все тянулась дальше и наматывалась вокруг груди и горла, мешая спокойно дышать. Они не смогут принять его, как не могут принять меня. Это ранит его. Он будет ненавидеть себя за то, что становится мной. Он будет ненавидеть меня. Это все моя вина. Стоило им войти в гостиную и увидеть склонившегося над столиком Марти. Оба замерли на месте. Ты. Это правда ты, Марти? Спросил юный страж неуверенно, недоумевая и силясь поверить в то, что он видит. Тот непонимающе уставился на двойника на пару мгновений, а потом дотронулся ладонью до своей щеки, будто чтобы вспомнить, что он теперь по-другому выглядит. Вот тогда он наконец занервничал, боясь, что они не примут его обновленным, как и не принимали раньше его Рика, да и до сих пор относятся к нему с опаской и недоверием. Вдруг они подумают, что это заразно и не захотят больше с ним дружить. «А, да, точно, я же превратился», — наконец сказал он тихо, взволнованно смотря то на двойника, пребывающего в крайнем шоке, то на стража Рика, странно улыбающегося. «Так вот ты какой, лютый Рик», — наконец сказал тот и взглянул на двойника, будто ожидая объяснений, а тот пожал плечами и потряс головой. «Я тут ни при чем, не знаю, как это произошло, да я про рисунки. Рисуешь с внучком?» «Да», — лютый окинул взглядом кофейный столик, где царил творческий хаос, и понял, что по меркам гениального ученого это просто подстава подстав, и не отмажешься теперь. «Да, вот такой вот он, лютый Рик, террорист, каннибал, убийца миров и просто ужасный человек, рисует со своим Марти. И главное, этот Рик, страж, сразу делает такое двойственное лицо, говорящее сразу «Аха, вот ты и попался, все про тебя теперь знаю». «И а что я? Я не издеваюсь». «Нет, конечно же издевается, старый змей, как иначе, всем своим видом показывает, что рисующий лютый — это новости что-то невероятное, а то, что его Марти превратился в Homo Deus, да, так, рутина, подумаешь». Спустя несколько минут Марти показывал своему недоумевающему, но отнесшемуся с пониманием другу рисунки и делился невероятными секретами рисования, которые ему недавно подсказал дедушка. Лютый же оказался увлечен своим двойником в нелегкую беседу, по крайней мере он так думал. «Слушай, вот серьезно, не паргахася по пустякам. По пустякам, мой Марти превратился в человека моего вида, хищника, а ты говоришь мне не париться, на меня и так постоянно косо смотрит на цитадели, в том числе и вы оба. Откуда мне знать, что мой Марти не попадет под раздачу?» Страж выслушал его и вздохнул со спокойной улыбкой. «Ладно, признаю, поначалу я погорячился на твой счет, лютый, и был неправ. Слушай», он сделал паузу и снова вздохнул. «Я перечитал твое досье, ну так, чисто ознакомился. И я ошибался в тебе. Думаю, что тебя судят по обложке и к тебе относятся не совсем справедливо. То есть, я хотел сказать, несправедливо совсем. Ты не такой уж плохой парень, каким тебя малюют все эти цитаделевские недоумки». Лютый подозрительно прищурился, складывая руки на груди. «Ты вроде как и сам цитаделевский недоумок. Нет, тем более из элитной гвардии. Рик на Рика не приходится. Я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду». Страж ухмыльнулся, а затем тихонько постучал себя в грудь кулаком. «Как бы там к тебе ни относились другие Рики, этот Рик точно на твоей стороне. И на стороне твоего Марти, кем бы он там ни был, да неважно, пофигу. Как говорится, и не такое в мультивселенной бывает. Но это действительно необычная и хорошая способность. Кто-нибудь еще знает об этом?» Лютый покачал головой. «Только я и вы двое». «Хорошо, лучше, Сохрхайр ранит это в секрете», сказал страж, а потом, когда Лютый вопросительно приподнял бровь, пояснил. «Ты знаешь, многие Рики пойдут на все, чтобы получить удобного Марти, который может подстраиваться под них. Им ничего не стоит». «Не продолжай», сказал Лютый, собственными мыслями взращивая посеянное стражем семя новой паранойи. Он был прав. Серому семейству явно не хватало Марти. Как ни крути, мозговая активность Джерри не так хорошо маскирует Рика. Рик и Джерри, несмотря ни на какую дружбу с Лютым, не погнушались бы ударить его в спину и вонзить зубы в горло, лишь бы их семья была полная и пришла к успеху. Возможно, единственный во всем мире В-типный ребенок, Марти, Homo Deus, настоящая находка. А тот дикий альбинос, поселившийся в В-023, черт, если бы только тот урод знал тогда, что этот Марти скорее всего может скопировать и его видовую принадлежность, он бы точно их не отпустил. Изменил бы Марти память, а его, лютого, сожрал бы без остатка, как крысу. А помимо него и помимо серого семейства есть целое множество риков разной видовой принадлежности, которые бы хотели вернуть себе своих Марти или заменить их кем-то подходящим. Рики склонны быть мудаками. Лютый знает, сука мать твою, щипанный фарракос. Буквально меньше, чем за минуту немногочисленных приятелей Лютого стало еще меньше. Их практически не осталось совсем. Как доверять другим рикам теперь? Кому теперь вообще можно верить и не ждать подлянок, кроме, пожалуй, этих двух стражей? Не парься, пес, вновь улыбнулся его двойник, видя, что Рик напрягся и побледнел. Мы сохраним это нашей маленькой тайной, будем говорить, что он твой родной. Главное теперь, че, чтобы он поправился. И тогда мы сможем снова все вместе отпрыхаиться куда-нибудь. Что скажете, псы? Лютый покривил губами и покачал головой. Я думаю, это не очень хорошее. Да, маленький Марти сильно воодушевился, просияв и улыбнувшись широко. И мы сможем вместе пойти за мороженым. Но потом он постепенно осознал страшную вещь, которая повергла его в ужас. Но я же не смогу больше есть мороженое, сказал он намного тише, разочарованно опуская голову. А там было так много вкусов, которые я не попробовал. Ну, ты не расстраивайся, чел, подбодрил его двойник, кладя ладонь на плечико. Есть еще много других клевых мест. Однако мысли маленького Марти плыли по своей печальной реке ассоциативного ряда все дальше и дальше, и он не особо вслушивался в странные названия чудных локаций, которые стражи по очереди пытались припомнить, чтобы его воодушевить. «А вы придете на похороны Джинджер, моей морской свинки?» – спросил он, поднимая взгляд вновь и перебегая им от одного лица к другому. Лютый думал, что его двойник рассмеется столь нелепому приглашению, однако тот вопреки худшим ожиданиям отнесся к делу совершенно серьезно. «А она сдохла? Как жаль! Почему б не прийти? Как хоронить-то будем? Как викинга или по-простому, по-христиански?» – уточнил он. Маленький Марти задумался, а затем решил спросить, а как хоронит викингов? Рики переглянулись друг между другом. Это было мерзкое и мокрое, но теплое утро. Середина осени, парк, туман, дождик ночью прошел и помертвевшие желтые листья опадали бесшумно на землю, отживая свое, и никого вокруг. Идеальное время для похорон. Процессия во главе с маленьким Марти, несшим в руках коробку из-под обуви, чинно двигалась к центральному пруду городского парка. Сразу за мальчиком шел его более старший двойник, с настоящим деревянным драккаром в руках, который был совместными усилиями двух риков сделан из недоделанной модельки Титаника и кое-каких еще деревяшек, а затем раскрашен совместными усилиями двух Марти. Чуть позади мальчиков, держа серьезные лица и сохраняя молчание, плелись рики. Когда они добрались до берега пруда, ритуал продолжился. Страж Марти поставил лодку на самый край, коснувшись ее носом воды. Маленький Марти открыл коробку и достал оттуда аккуратный тканевый сверток, в который было бережно завернуто тельце усопшей Джинджер, то, что осталось, и уложил его на борт у кораблика. Затем страж Рик тонкой прозрачной струей облил весь драккар спиртом из склянки. Лютый присел на корточки и в ожидании заглянул своему Марти в глаза, все так же сохраняя наполненное таинственностью молчание. Тот одобрительно кивнул, дожидаясь кивка в ответ, после которого Лютый щелкнул зажигалкой, подпаливая драккар, а затем толкнул его от берега, плавно пуская занявшуюся огнем лодочку по тихому затуманенному зеркалу воды. Ребята встали в ряд у самой воды и смотрели на то, как маленький горящий кораблик уверенно идет к самому центру пруда, а затем, спустя минуты три, шипя и затухая, уходит под воду. Лютый закурил. Несмотря на то, что это были похороны, и похороны его любимицы, маленькому Марти совсем не хотелось плакать. Весь процесс действительно захватывал и восхищал его. Он как будто бы испытывал гордость за то, что Джинджер похоронена таким невероятно красивым и зрелищным способом, и она на пути в Вальгаллу для морских свинок. Это было действительно намного лучше, чем обычный печальный и скучный похоронный обряд, который Марти себе представлял. И похоже, что не его одного впечатлило это зрелище. «Рик, а как бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?» — наконец спросил страж Марти задумчиво. «Не то чтобы я, ну, просто интересно. Я бы хотел, чтобы на моих похоронах играл Джонни Кэш», — ответили оба Рика в один голос, а затем переглянулись, и страж добавил довольно жизнерадостно: «А вообще пофигу как, мы же мертвы будем. Примечание к части. https://un9.4.usera.500.628.8v850.628.576.9.dark.zurets.8.jpg. 18. Рассказ Бога о его прогулке вечером в четверг. Последний год выдался довольно голодным. Сначала холодная зима, проморозившая землю насквозь и погубившая много живого, потом довольно безрадостное и скудное на добычу лето, приносящие одни неудачи и разочарования. Стае нужно было покинуть территорию, уйти с насиженного места и отправиться куда глаза глядят, иначе их точно ждала голодная смерть. Они вчетвером тихо ступали по осеннему лесу, внимательно принюхиваясь и прислушиваясь. Они подходили к самому краю своей территории, дальше лес кончался, был скалистый обрыв, за обрывом снова лес и долина, плывущие в утренней дымке, а совсем вдали голубые, едва проступающие из воздуха гребни гор. Кто знает, что там будет дальше, какие опасности их поджидают. Четверо смотрели вперед и вниз, всматриваясь вдаль и пытаясь предугадать свое будущее. Черный волк оглянулся на своих братьев, ведя ушами и поскуливая, будто спрашивая, готовы ли они идти дальше, туда, в неизвестность, может навстречу смерти, а может к своему спасению. Его брат, меченый, тоже черный, но с белой лапкой, заскулил в ответ, немного припадая на передние лапы и поджимая хвост. Бурое ухо обошел их кругом, вставая на самом обрыве и продолжая поглядывать с недоверием на простирающийся вдали пейзаж, который немало пугал его. Они никогда еще не заходили так далеко с самого своего рождения. Отца они не знали. Их вырастила одинокая волчица, поселившаяся в старой барсучьей норе под корнями большого дерева. Сама она пропала 2 года назад по весне. Позже, когда лед подтаял, волчата нашли ее окоченевший труп вместе с трупиком пойманного ею зайца почти у самого берега озера. Не дошла всего нескольких метров, провалилась и не смогла выбраться. Замерзла. С тех пор волчата росли сами, одни, росли, крепчали, сами загоняли оленя к обрыву, сами выслеживали рысь, сами ловили куропаток, обходили свою территорию и выли, кликаясь с другими стаями. Теперь же наступил голодный год, дичь почти пропала из знакомого леса, охотиться стало тяжело. Бурое ухо оглянулся на белого, что сидел позади, ко всем спиной, и смотрел в родной лес, не отрываясь, лишь потом повел ушами, когда его окликнули, призывая идти, но затем снова отвернулся. Он поднялся с места, прошел пару шагов, обернулся, опуская голову и покачивая хвостом, мол, простите, но дальше без меня, я остаюсь. Волки поскулили, пытаясь вразумить брата, да только тот ушел молча, постепенно скрываясь в густых кустах. Делать нечего, надо идти дальше, пусть и без белого. Черный, что был умудренным лидером, повел их вниз, обходными тропами, выбирая путь между скал. Лишь спустя полчаса после спуска в долину они услышали скребущий душу протяжный вой белого, который прощался с ними. Больше они никогда его не видели и не слышали. Потом было несколько дней опасного и нервного пути по чужим территориям. Тут задерживаться было нельзя, поэтому они редко останавливались и редко охотились. Черный торопил остальных, изо всех сил старался не допустить встречи с другой стаей. Однако он догадывался, что они уже давно знали об их присутствии, они шли за нарушителями по пятам. Приходилось топить свои следы в ручье и идти вверх по течению, чтобы сбить преследователей с толку. Потом у них долго не получалось загнать оленя. Раз за разом неудачная охота. Втроем, без белого, да на незнакомой местности, ничего не получалось. Они уже были на грани отчаяния и начинали грызться друг с другом за каждую пойманную мышь, но вскоре бурое ухо взял след подраненного кем-то барсука. Тогда стая смогла хорошенько утолить свой голод, прежде чем отправиться еще дальше, огибая большую заснеженную гору. За ней ждала новая долина, обещающая быть богатой на добычу. Когда они были уже почти у своей цели, разыгралась страшная гроза, было мокро, черный немного подвернул лапу, спускаясь с обрыва, и братьям пришлось замедлиться, чаще останавливаясь и отдыхая. В одну из таких передышек, когда они решили остановиться у небольшого лесного озерца, бурое ухо ушел на разведку, а вернулся через час весьма довольным, с добычей в зубах, которую, виляя хвостом, положил перед черным, ожидая одобрения. Это была очень необычная птица, похожая на куропатку, белую с красным гребешком, и пахла она странно. Никто из них никогда не видел таких птиц, но на вид и на запах она была съедобна и оказалась очень даже вкусна. Они остались в долине. Охотиться на кур оказалось проще простого. Они не могли летать, медленно бегали и были крайне неосторожными существами. Значительной проблемой, вставшей между охотниками и добычей, оказалась только собака. Одна собака, не побоявшаяся с бесстрашным лаем броситься на трех молодых волков, решивших войти на ее территорию. Сначала они шуганулись от ее напора, не смея подходить ближе, но затем попривыкли, осмелели, и в один день черный перешел в атаку, оскалив зубы и вытянув хвост параллельно земле, а за ним также последовали его братья. Сначала они просто рычали и скалились, но затем, когда псина поняла, что силы не равны и чужаки ее лая больше не боятся, предпочла отступить, скуля и поджимая хвост. Волки же наоборот с азартом бросились за ней, норовя куснуть за задние лапы или за бока. Изрядно вымотав животное, черный уже готов был броситься и вцепиться ей в шею, чтобы раз и навсегда разобраться с неприятелем, как вдруг раздался неожиданный гром среди ясного неба, а затем второй, обращающий братьев в бегство. Так они впервые познакомились с людьми. Они быстро смекнули, что все те слабые и вкусные создания, на которых так легко охотиться, куры, овцы, козы, все они на территории людей, которую те ревностно защищают, призывая смертельный гром с небес при помощи ружей. Братья долго наблюдали за людьми, сокрытые чаще, изучая их повадки и то, как люди охотились в лесах. Они понимали, что люди крайне умны и очень опасны, хотя и не выглядят так уж устрашающе, как те же лоси или медведи. Однако и черный был не промах. Он был умен и осторожен, продолжая со своей стаей таскать кур, резать овец и успешно уходить от всех наказаний. Оставленное человеком мясо бураухому и меченому он есть запрещал под угрозами самых страшных рыков, пренебрежительно помечая кусок, задрав лапу, и яростно прикапывая его землей и листьями. Он откуда-то интуитивно знал, что мясо испорчено отравой. Оно плохо пахло. Волк почему-то очень четко понимал, как действуют люди, предугадывая все их ходы, всегда был на шаг впереди них. Это был самый сытый и удачный год для стаи. А однажды стае даже удалось убить человека. Правда, какой ценой? Это случилось очередной зимой. Меченый нашел уже изрядно подъеденную овечью тушу. Он не заподозрил ничего странного, ведь она была ему знакома. Эту овцу они убили на прошлой неделе, от нее пахло знакомо. Его не смутило, что убили они ее совершенно в другом месте. Поэтому он смело приблизился к ней, желая урвать еще кусок, но стоило ему подойти, как со страшным лязгом металлические челюсти капкана сомкнулись на его лапе, окрашивая кровью белую шерсть и свежий снег. Он заскулил и завыл от боли, бессильно кувыркаясь по снегу, но не в состоянии вырваться из западни. Встревоженные товарищи кружили вокруг него, покусывая жесткий металл, пытаясь помочь, но без результатов. Им пришлось отступить. Человек был близко. Он приближался к беззащитному меченому, готовя ружье, а тот лежал на снегу, с ненавистью смотря своему двуногому врагу прямо в глаза. Меченый знал, что у него нет шансов, ему было страшно. Но в последний момент раздался рык, и его товарищи бесстрашно кинулись из кустов, сбивая человека с ног. Выстрел ушел в небо, и ружье оказалось выбито из рук, но даже без него человек не так прост. Он выставил локоть, защищаясь и не давая черному вонзить клыки в свое горло. Пока волк ожесточенно терзал его руку, он дотянулся до охотничьего ножа и полоснул по морде, рассекая глаз. Черный с визгом отпрянул, отбегая прочь и скребя головой по земле в попытке справиться с ужасной болью. Человек хотел было нанести второй удар, да не успел, бурое ухо все же полоснул клыками по горлу и сразу отскочил. Оставалось только подождать, пока враг сам захлебнется кровью. Меченый отгрыз себе лапу и шел дальше на трех, помечая свой путь брусничинами маленьких капель, иногда останавливаясь и тщетно зализывая свою ужасную рану. Люди мстительные, такого они им точно не простят. Оставаться тут дальше было нельзя, надо было уходить подальше. И подбитая стая вновь отправилась в путь, но чем дальше, тем было хуже. Черный видел плохо, раздражался, когда к нему внезапно подходили со стороны слепого глаза, хотя вскоре привык активнее крутить головой и больше полагаться на свои слухи и чутье. Меченый слабел на глазах, рана воспалялась. Однажды он просто не встал. Черные и бурое ухо еще несколько дней находились с ним рядом и пытались согреть его, пока снег полностью не запорошил его окоченевшее тело. Дальше они шли вдвоем, не считая ни дней, ни ночей. Иногда приходилось выживать на одних лишь полевках. Черному настолько осточертело их положение, что когда он лишь почуял присутствие неподалеку лося, то без раздумий решил поохотиться на него. К счастью, неподалеку был хороший обрыв. Надо было лишь спугнуть его в нужном направлении, и он был сам мог выскочить туда и разбиться. Бурое ухо занял свою позицию в нескольких сотнях метров от них, чтобы направить зверя, если он вдруг побежит не в ту сторону. Черный же пошел в лобовую атаку, выскакивая из кустов и щелкая зубами. Однако благородное венценосное животное, вопреки его ожиданиям, не пустилось в бег, а напротив, выставило свои рога в боевую позицию и рассерженно зафыркало, скребя снег копытом. Это был не олень, лось был куда крупнее, сильнее и бесстрашней. Черный не сдавался, прыгая вокруг него, рыча, скаля зубы и брызгая слюной. Лось не отступал, наоборот, шел в наступление, мотая головой и поднимая копыта и грозясь растоптать хищника. Волк решил, раз уж лось не бежит к обрыву, может удастся его вымотать. Он завыл, подзывая бурое ухо, а затем продолжил юлить вокруг лося. Вскоре его брат явился на зов, и они уже вместе дразнили зверя. Они могли делать это вместе, атакуя с двух сторон, а могли по очереди, давая друг другу отдыхать. Лось же был один и был в постоянном напряжении, которое сказывалось на его реакции. Прошли практически сутки, уставшая добыча допустила ошибку, упустив черного из виду, чем он и воспользовался, запрыгивая лосю на спину, и вцепился в его могучую шею. Тот завертелся и забрыкался, стараясь стряхнуть с себя волка, но зверь мастерски балансировал, пытаясь вгрызться сквозь плотную шкуру и мясо до сонной артерии. Однако слепой глаз сделал свое, и черный не успел заметить опасность, прежде чем могучий лось с силой приложил его от дерева, а затем, когда он упал на землю, несколько раз ударил его передними копытами и поддел рогами, отшвыривая на несколько метров в сторону. Бурое ухо не решился больше атаковать, отступил и позволил лосю уйти, когда тот успокоился. Когда он наконец смог подойти к своему брату, жалобно скуля, черный был уже мертв. Напрасно бурое ухо вылизывал его морду и покусывал за уши, скуля и надеясь, что тот встанет. Черный не отвечал. Смирившись с его гибелью, бурое ухо сел рядом и завыл протяжно, оплакивая его. Он остался совсем один и понятия не имел, как быть теперь. Теперь он был сам за себя и сам решал, куда ему идти. Об охоте на оленя и другую крупную дичь можно было забыть. Без стаи это было практически невозможно. Он бы даже с рысью или росомахой один на один не рискнул схлестнуться. Иногда буроухому удавалось угнаться за зайцем, а уж если подкараулить глухаря, то это целый праздник. Хотя однажды в своих одиноких странствиях он нашел труп оленя, убитого другими волками. Он забрел на чужую территорию, слышал по ночам их вой, их было много, в разы больше, но у него не было выбора, он должен был попытаться проскользнуть сквозь эти земли. Впрочем, хозяева не заставили себя долго ждать. Как бы бурое ухо ни старался запутать следы, ближе к ночи его настигла и окружила большая стая. Задрав хвосты и прижав уши, чужаки подходили все ближе, сжимая кольцо, их глаза мерцали в темноте, как голодные зимние звезды. Бурое ухо крутился на месте, стараясь не подпустить их к себе, но он не мог смотреть сразу во все стороны. Шерсть вставала дыбом, хвост сам собой поджимался, а лапы сгинались, заставляя припадать к земле. Крупный вожак направился прямо к нему, и другие волки расступались перед ним. Он подошел совсем вплотную, почти коснувшись готовившегося к худшему бурогоухого носом, потянул воздух, а затем вдруг лизнул его в морду, заскулив и завилял хвостом, после чего остальные члены стаи перестали рычать и успокоились, подходя ближе и желая обнюхать новичка. Бурое ухо не мог поверить своему счастью. Невероятно, но это был белый. Он узнал брата после стольких лет и теперь принимал его в свою стаю. В ней было 8 особей вместе с ним самим. Белый, старая волчица, 2 волка постарше из первого помета и 4 молодых. А теперь к ним присоединился бурое ухо. Он быстро понял, что к чему, и свое место в их иерархии, благо он был дружелюбен и более изговорчив, нежели тот же черный, поэтому он довольно быстро подружился с молодняком. Шло время, жизнь стала значительно легче и веселее. Хотел бы бурое ухо, чтобы это длилось вечно, но однажды он почуял неладное, что расползалось в воздухе постылым запахом и шумом. Он встрепенулся, поднялся, навострив уши. Собаки. Много собак. И дым костров. Где дым и собаки, там человек. А где человек, там ждать беды. Бурое ухо пошел разбудить белого, но тот уже не спал, лежа на своем любимом камне на возвышенности и оценивая обстановку. Его брат был сильно взволнован. Если бы он только знал, почему, возможно, он бы сумел увести стаю подальше, но он не успел, как ни старался. Охотничья облава началась слишком быстро. С одной стороны гром ружей и металлический бой по кастрюлям, с другой стороны собачий лай, с третьей гирлянды цветных флажков. Трое младших выскочили из леса прямо под пули, белый со своей волчицей и одним старшим набрались храбрости уйти за флажки, а бурое ухо вместе с молодой волчицей окружили собаки. Они стояли спиной к спине, не давая многочисленным шумным неприятелям подступить. Но гончие были беспощадны и их было слишком много, они отрезали волков друг от друга. В их лае утонул визг волчицы, и бурое ухо не узнал, что стало с ней. Собаки хватали его за лапы, он нагрызался, но на месте одной отпрыгнувшей появлялись две. Они повалили его на землю и чужие челюсти сомкнулись на горле, не давая дышать. Звуки смешались, постепенно сливаясь в одно равномерное гудение, которое резал замедляющийся гром сердца, в глазах замерцало и стало темнеть, темнеть, темнеть, темнеть. До тех пор, пока не возникла едва ли понятная волку надпись «Конец игры», и бурое ухо очнулся в игровом кресле в Блипсанд-Чит с маленьким двуногим мальчиком. «Лютый, ты серьезно? Остаться в родном лесу? Ты выбрал остаться в родном лесу и перебиваться на одних сраных мышах и ящерицах? Это был твой план? Ты Рик вообще или где?» «Шутки в сторону, Эрик», — встрял страж Марти, вытаскивая из игрового автомата ленту билетиков. «Он прожил дольше всех и набрал больше всех поинтов. Причем больше всех нас вместе взятых. Что? Каким образом? Ну?» Лютый стал вспоминать, загибая пальцы. «Я один вполне нормально кормился на нашей территории, пережил еще одну зиму, в одну харю загрыз взрослую забредшую ко мне случайно лосиху, потом был изгнан со своей территории другой стаей, потом долго странствовал, ушел от охотничьих собак, нашел себе волчицу, вырастил двух волчат, потом еще четверых в удачный год. Не продолжай. Встретил бурое ухо, потерял большую часть своей стаи из-за облавы, стал людоедом, унеся жизни 50 с лишним человек. Был застрелен лишь на старости лет одним приезжим звероловом. Ну, бляха, Лютый, зверь ты живоданский». Страж Рик нахмурился озадаченно, думая, что сказать на такое. «Ну, у меня тоже должно быть достаточно очков. Мы столько овец и оленей положили с моих укусов и столько облав за нос водили». «Нет, Рик, ты на третьем месте», — Марти поправил его вновь. «Маленький Марти немного обошел тебя за счет убийства человека, да и прожил он дольше». Все три взгляда собрались на маленьком мальчике, который все еще держался за голову и пытался осознать себя здесь и сейчас, а не диким волком. «Как будто це целая жизнь», — проговорил он тихо. «Столько лет, это мы были волками, это было странно, но здорово, как по-настоящему. Это просто игра, малый симулятор волка». Страж Рик склонился над ним, кладя руку на его плечико. «Приходи в себя, Эммарти».